Так давайте же разберемся. Давайте, так же негромко согласился юноша, но теперь поздно. Почему поздно? Потому что Андрей Филиппович убит, и только Кривцов. Их никакими выяснениями не вернешь. Послушайте, сказал Устименко, но как-никак на вас нарукавная повязка полицая. Согласитесь, что все это не так просто. Да, непросто, устало произнес юноша. Все непросто в нашей жизни. Это только в пионерском возрасте все кажется удивительно простым и ясным, да и то не всем мальчикам и девочкам. Короче, нас послало на эту работу подполье. Вы, может быть, слышали, что в районах, временно оккупированных фашистскими захватчиками, деятельно работает наша партия и даже продолжает существовать советская власть. Я слышал. Ясно вспоминая минуты расставания с теткой Аглаей, кивнул Володя. «Конечно, слышу». «Хорошо, что хоть слышали», — передразнил полицай. «Ну так вот». Он все еще пытался свернуть самокрутку, но пальцы плохо слушались его. «Так вот, как и что я вам докладывать не намерен, не считаю нужным, но мы, кое-кто из комсомола, были приданы нашему старому учителю, еще школьному Андрею Филипповичу, который в начале войны пострадал от нашего начальства. Фиктивно, конечно, а все-таки пострадал. И фашисты с удовольствием привлекли его к себе. Они ему доверили полностью. А он подобрал себе нас. И убитый вами Анатолий Кривцов был его связным с подпольем. Догадывайтесь хотя бы сейчас, что вы наделали. На лбу Володя выступила испарина. Догадались. Герои, партизаны. Понимаете, что происходит, когда непрошенные мстители лезут не в свое дело? Когда, ничего толком не узнав, не разобравшись ни в чем, всякие ферты шуруют по-своему. Ну, мы не ферты, вспыхнул Володя. Нам тоже не сладко. А кому нынче сладко? Кому? Им не сладко, они нервные. От нервности Андрея Филипповича так, за здорово живешь, застрелили. Из-за нервности, из-за того, что не может слышать слово «русской», от полицейского Толя наш убит. Ах, им не сладко? Ах, они переутомились. Губы полицая задрожали, лицо вдруг стало совсем мальчишеским, и, всхлипнув, он сказал с такой силой отчаяния, что у Володи сжалось сердце. Идиоты со шмайсерами, герои из мелодрамы, дураки вонючие. Мы только развернулись, только начали, мы бы... Громыхнула дверь. Пошел Цветков, белый как мел, с присохшей к лицу гримасой отчаяния, и, увидев плачущего полицая, заговорил быстро и невнятно. «Я все понимаю, Сорокин. Я принимаю всю вину на себя, я отвечу за свои поступки, готов ответить по всей строгости законов военного времени, но сейчас нам нужно уходить. Фашисты могут нагрянуть, а мои люди не виноваты в моей дурости. Я не имею права ими рисковать. Вы, конечно, отправитесь с нами. У вас нет иного выхода». «Нет, есть!» — с ненавистью, глядя в белое лицо Цветкова, мокрыми от слез безорукими глазами, ответил Сорокин. «Мы обязаны остаться тут. Теперь, после вашего идиотского рейда, нам еще больше доверят оккупанты, и мы обязаны это доверие использовать полностью. И не вам нас снимать, не вы нас сюда поставили, не вы нам дали эту каторжную работу». Он долго сморкался, задыхаясь от слез, потом протер платком очки, отвернулся и спросил: «Ну как мы теперь будем без Андрея Филипповича? Как? У нас и коммуниста теперь ни одного нет, понимаете вы это? И связь нарушена. Теперь ищи ее, эту связь». «Связь отыщется», — тихо вмешался Володя. «Если у вас действительно такая организация, то как может быть, что вас не отыщет подполье, не свяжется с вами? Да и сами вы сказали, Сорокин, что теперь вам оккупанты должны еще больше доверять». Они Андрея Филипповича будут хоронить».